Теперь все это надо куда-то выбросить. Мусорок поблизости нет, но легче сживать и проглотить, чем нести обратно продавщице. Наконец, мусорка найдена. Прямо рядом с розетками. Лиза вспоминает про телефон, который тоже неплохо было бы покормить. Заодно, может быть, он принесет ей не рыбу, но удочку. Лиза давно не заходила на портал агентства. Вдруг они позаботились о ней, вдруг добыли работу. Дождавшись, пока на черном экране появится хотя бы одна полоска, Лиза поспешно включает телефон, лезет на сайт, вбивает пароль и точно. На ее странице адрес, рядом приписка. «Быть утром не позже 7:30». Значит, дадут работать сразу. Губку купить не получится, придется нарушить ритуал. Зато, может быть, уже завтра она будет спать на кровати, а не на жестких вокзальных креслах. Ощущение безбрежной свободы пропадает, Лиза опять кому-то должна, но теперь это даже приятно. Лиза устраивается поудобнее. Интересно, какими окажутся вещи в том новом доме? О том, что работу надо еще получить, она решает подумать завтра. Но только она успевает задремать, как бабушка трясет ее за руку. Лиза не может открыть глаза, она не в силах очнуться. «Бабушка, ну чего ты хочешь? Лизу пока не ждут. Лиза еще не договорилась». «Просыпайтесь, девушка», — говорит бабушка мужским голосом и Лизу подбрасывает. «Неужели это дровосеки пришли за ней? Примут ее за медведя и зарежут, как уже зарезали бабушку?» Она вскакивает, едва не вывихнув ногу, и пятится, прижимая к себе рюкзак. «Девушка, билетик ваш покажите, пожалуйста», — говорит один из дровосеков. «Если нет билета, придется проследовать на выход». «Да какой у нее может быть билет? Ты посмотри на нее. Бомжара очередная», — говорит другой. «Вась, ты чё злой такой? Бомжара, бомжара, угомонись». «Да бухая в говно, на ногах не держится и воняет». «Девушка, вы поезда ждете? Лиза понимает, если прикрыться поездом, может быть, прокатит. «Поезда, конечно». «А куда едете?» Лиза осматривается. Она понятия не имеет, куда отсюда вообще можно уехать. Но на табло над головами дровосеков горят зеленые буквы, и Лиза извлекает из них Казань и Киров. «В Киров», — решившись, говорит Лиза. «Ага, в Киров, как же». Злой дровосек сплевывает прямо на пол. Лиза дергается, будто он плюнул в нее, отступает подальше. От тех, кто на пол плюет, чего угодно можно ожидать. «В Киров? Это который?» Добрый дровосек оборачивается к табло. «Который в 5:39? Как-то вы рановато приехали. Сколько тут уже сидите? Билет-то покажете?» «Билет? Сейчас». Лиза шарит в рюкзаке, пытаясь собраться с мыслями. 5:39 крутится в голове так и этак. Натуральное, действительное, но дурацкое неуместное двоеточие как-то извращает его, о чем-то назойливо толдычит. «А телефончик не ваш заряжается? Можете электронный показать?» Телефон на зарядке оставила и уснула. «Ну, Лиза, ну растяпа!» Просыпается внутри Лизы бабушка. «Выпнем ее, да и делу край», — бубнит злой. «Чего ты закусился? Спешишь куда?» Недобро оборачивается к нему добрый, и злой вдруг затыкается. Лиза обходит дровосеков по дуге и быстро ввинчивается в коридорчик между табло, слушая сосредоточенный топот за спиной. Где-то там, на другом конце коридорчика, должны быть кассы. Выхода нет, придется засветить карту. А вдруг всем тут сообщили, что Лиза придет билет покупать, и велели кассирше, как увидит Лизин паспорт, сразу нажать на секретную кнопку под стойкой, чтобы сирена заорала на весь вокзал. Лиза на ходу поправляет сползшие наушники, воды в бутылке поубавилось, так что и силы в наушниках немного. От сирены не спасет, но хоть убежать время даст. Указ дровосеки нагоняют и обступают ее с двух сторон. Лиза понимает, когда сирена заорет, уже не дернешься, поймают сразу. Но деваться некуда. Она вытаскивает из рюкзака паспорт, выкладывает на забавный подносик, следит, как подносик втягивается внутрь в пещеру хмурой кассирши. «Киров, 5:39. и вдруг вспоминает. «Никиров! Матфей! Матфей! Саша, господи!» «А я говорю вам, не протився злому!» «1963», — отзывается ожесточенный динамиком голос кассирши. Год рождения Владимира Сергеевича. Совпадение Лиза не верит. Не бывает ни знаков никаких, ни знамений, ничего такого. Что это вообще за чушь творится? Она обхватывает рюкзак плотнее, ждет сирены, но никакой сирены нет и нет, а потом кассирша смотрит на нее через окошечко кассы и спрашивает. «Платить как будете?» Денег хватает. Лиза выуживает из кармана карту и, помедлив, доверяет ее под носику. Даже остается 537 рублей. Кассирша, что-то бурча себе под нос, проводит платеж, велит Лизе ввести пин-код, принтер выбивает на билете Лизина имя и под носик, пробуксовывая, возвращается к Лизе. Сирена молчит. Лиза украдкой смотрит на злого дровосека, доброму показывает билет и, стараясь не бежать, идет обратно к креслам. «Ищите теперь Лизу в Кирове», — с удовольствием думает Лиза. «Хрен тебе, Матфей, а не вторая щека», — мстительно думает она. «Хрен вам всем, а не Лиза». Отпраздновав эту победу, Лиза понимает. Спать уже не выйдет, слишком сильно она взбудоражена. Не уехать ли взаправду в Киров, не начать ли все с нуля, раздумывает она. Но потом пугается. И опять спать на вокзале, теперь уже на чужом, без возможности купить билет еще куда-то и без надежды найти работу? Лиза выпрастывает ноги из ботинок и обнимает рюкзак, радуясь, что вырезала из него злокачественность простыни и резиновой ленты. Дровосеки растворились в лесу, паспорт припрятан подальше, билет зажат в кулаке. Вдруг явятся еще дровосеки, будет чем отбиться. Лиза смотрит в огромные окна, дразня тень, которой ее теперь не достать, и тут внутри Лизы разом гаснет свет. А секунду спустя резко и ярко включается снова от непереносимого запаха, навалившегося со всех сторон. Распахнув глаза, Лиза наталкивается на чужой пристальный взгляд. «Билет! До Кирова!» Нащупывая ботинки ногами, зачем-то говорит Лиза. И чувствует, как билет исчезает из ее кулака. Запах отступает и оказывается охапкой тряпок, из которой торчит синевато-красная голова в невнятной шапочке, а ниже пальцы, перетянутые ободранными митинками. Пальцы мусолят ее билет, подносят ближе к заплывшим глазам. «Ишь ты, Елизавета Ярцева! Киров, 5:39. А ну-ка паспорт гони, погляжу, что там ты за Елизавета!» И снова подступает к лицу и хохочет. «Надо уходить!» Но Лиза прижата к креслам, придавлена запахом. Ему навстречу поднимается тошнота, и Лиза катапультируется, вспрыгивает на кресло и тут же перелетает через спинку. Существо щупает раздутыми пальцами воздух там, где только что был Лизин рюкзак. Но теперь между Лизой и запахом прочная преграда. Однако тряпки проворно огибают ряд кресел. Кажется, ног у этого существа будто нет вовсе. Оно стремительно скользит над полом, как призрак в ужастиках. Нужно уходить, пусть даже придется повернуться к запаху спиной. В последний миг Лиза срывается с места и несется в комнату с фигуркой в штанах. Но запах настигает ее и там, врывается в дверь и застывает на пороге. Лиза дрожит в самой дальней кабинке. Дверь в кабинку дергается. Один раз, но так, что трясется весь ряд перегородок. Затем еще раз. Это медведь пришел за поросенком. «Выходи, Елизавета Ярцева! Дай полюбуюсь на тебя, на красотку такую. Заодно подправлю личко-то. Будешь знать, как на чужой территории околачиваться». Лиза ничего не понимает, ясно одно. Медведь сейчас вырвет защелку с мясом, и тогда запах ворвется в кабинку. А для Лизы места не останется. «Катька-паразитка, а я что тебе говорил про мужской туалет?» Лиза узнает злого дровосека. «Поссать зайти нельзя, все твоей вонью пропитано. Кому ты там опять пристала? Харай пассажиров пугать, а то по новой мириться прибежишь, а я уже подумаю». Голос существа, оказывается, оно Катька, неуловимо меняется. Медведь внезапно отпускает дверь кабинки, оправдывается, удаляется, низко стелится вдоль раковин и зеркал. Поросенок спасен.